Глава 27. Феликс появляется рядом так неожиданно, что я даже не успеваю испугаться. Он буквально окутывает меня теплом своего сильного тела. Все сразу уходит на второй план, перестает существовать. Мне становится до странности легко и спокойно. А поцелуй с Яном, едва я ощущаю его жаркие губы на своих, мгновенно становится откровеннее. Я ласкаю кончиком языка его нижнюю губу, стараясь вспомнить снова вкус, который сводит меня с ума. И мужское тело у меня под пальцами содрогается от этого прикосновения. Ян сильнее сжимает мою талию, прижимает к своей крепкой груди, будто боится отпустить даже на секунду. Но тут я замираю, чувствуя, как холодные губы Феликса касаются кожи на шее. Мурашки пробегают по всему телу. Я вздрагиваю и выгибаюсь ему навстречу, потому что это прикосновение обжигает особым, леденяще-сладким удовольствием. Оно пронизывает меня насквозь, заставляя сердце колотиться быстрее. Низ живота приятно тянет от возбуждения, а перед глазами темнеет. Мне хочется большего, хочется продолжать, забыв обо всем. Я обхватываю шею Яна, чтобы не потерять равновесие, и вдруг он прерывает поцелуй, отстраняется. Несколько секунд я недоуменно смотрю на него, пытаясь собрать обрывки собственных мыслей. У меня кружится голова, а Ян тем временем пьет красное вино прямо из горла бутылки. Замечаю, как по его пальцам скользит дрожь. Несколько капель бордовой жидкости стекают по подбородку и шее, соблазнительно сверкая на загорелой коже. Не отдавая себе отчет, я слизываю эти капли, пока они не исчезли под рубашкой. Мне нравится их терпкий привкус. И в этот момент кадык Яна рвано дергается. Он снова делает глоток и почти сразу же поит вином меня, удерживая за подбородок. Его большой палец легко, но решительно надавливает, принуждая меня приоткрыть рот. Вино жжет немного своей крепостью, но кажется, что оно тут же развязывает мне руки и распаляюще действует на разум. Я еще сильнее приникаю к нему, облизываюсь после глотка, а потом, краем глаза, замечаю, как Феликс теперь тоже тянется к бутылке. Мне хочется выпить все залпом, чтобы окончательно отключить в голове все тревожные мысли. День выдался слишком напряженным, и я хочу просто забыться. Все разговоры с родителями Яна и Феликса внезапно перестают быть важными. Я успокаиваю себя мыслью, что решу проблемы потом. В конце концов, пока они не знают о моем сыне, у меня есть шанс выбраться из этой истории без последствий. Шантажа и угроз мне только сейчас не хватало. Сейчас я поворачиваюсь к Феликсу и целую его. Целуюсь тем же пылом, который копила весь день, вспоминая, как жгут его губы и как дрожит от этого мое тело. Пусть у нас есть договор, и они платят мне, но никто не запрещает наслаждаться этим самой. Никто не может предсказать, куда нас заведет это приключение, как сильно я привяжусь к ним и к этим пьянящим ночам. Но сегодня я хочу взять от них все без остатка. Они оба неторопливы, и это сводит с ума. Поцелуи, которыми Ян и Феликс осыпают меня, неспешные, пропитаны сладким ожиданием, словно они намеренно хотят растянуть удовольствие на бесконечно долгую прелюдию. Мне так хорошо, что хочется растянуть этот момент еще и еще. Я запутываюсь пальцами в коротких волосах Феликса, зарываясь в них, отвечая на его прикосновение. С ними мне удивительно спокойно и надежно. Я позволяю чувствам накрыть меня с головой. Жаль только, что в реальности все далеко не так просто. Но хотя бы на миг я забываю о трудностях и позволяю себе утонуть в этих объятиях, их жарких поцелуях. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и время остановится, и пусть этот миг длится вечность.